так называемый длинный хвост. Я уже сказал, что в Крайнистане каждому в любой момент может изменить удача. Но это означает и нечто противоположное. Никому не угрожает окончательная и неодолимая неудача. Наша нынешняя среда обитания позволяет человеку со скромными возможностями посидеть в приемной у успеха, попробовать дождаться своего шанса, пока есть жизнь, есть и надежда. Эту идею недавно возродил Крис Андерсон. Он, в отличие от многих, понимает, что у динамики фрактальной концентрации иной порядок случайности. Он связал ее с идеей длинного хвоста, о котором поговорим чуть позже. Андерсону повезло. Он не профессиональный статистик. Ведь те, кто имел несчастье получить традиционное образование в этой области, уверены, что мы живем в Среднестане. Он сумел по-новому взглянуть на динамику мира. Крайнюю степень концентрации создает интернет. Огромное количество пользователей посещает всего несколько сайтов, преимущественно в Гугле, который сейчас затмил другие поисковики. В истории еще не бывало, чтобы компания в столь короткие сроки стала практически монопольной. Google обслуживает клиентов на огромных пространствах, от Никарагуа и юго-западной Монголии до западного берега США, обходясь без кучи телефонных операторов и не затрудняясь доставками, перевозками и производством. Это ярчайший пример ситуации, когда победитель получает все. Мы уже почти забыли, что до Гугла на рынке поисковых систем первое место занимала Альтависта. Я заранее готов к тому, что в последующих изданиях книги в качестве ярчайшего примера надо будет указывать какую-то другую компанию. Андерсон подметил, что интернет порождает нечто в дополнение к концентрации. Интернет позволяет формировать хранилище протогуглов, до поры до времени остающихся на заднем плане. Он также культивирует контргугл, то есть позволяет людям, имеющим какое-нибудь редкое увлечение, находить для себя маленькие, но стабильные аудитории. Вспомните, какую роль интернет сыграл в успехе Евгении Красновой. Благодаря сети она смогла обойти традиционный книжный бизнес. Ее издатель в розовых очках давно бы разорился, если бы не интернет. Давайте представим, что компании Amazon.com не существует, а вы написали весьма утонченную книгу. Скорее всего, крошечный магазин, в котором хранится всего 5000 томов, не захочет выставлять вашу стилистически безупречную прозу на видное место. Возьмем мега-магазин вроде среднестатистического Barnes & Noble в США, в котором примерно 130 тысяч книг. Но даже этот магазин не может позволить себе роскошь приютить книгу какого-то неизвестного автора. Ваш труд окажется мертворожденным. То ли дело интернет-продавцы. Сетевой магазин может торговать практически безграничным количеством книг, потому что у него нет нужды хранить их на складах. Строго говоря, ни у кого нет такой нужды. Книги могут оставаться в цифровом виде, пока они не понадобятся кому-нибудь в виде печатном. Этот нарождающийся бизнес называется print on demand – печать по запросу. То есть вы, автор вышеназванной книжки, можете просто сидеть, ждать у моря погоды, быть доступным в поисковиках. И вдруг вам улыбнется удача, и вы взлетите на пик популярности благодаря вдруг возникшей на вас моде. Вообще говоря, читатели стали заметно разборчивее за последние годы благодаря доступности подобных более интеллектуальных книг. Это благоприятная среда для процветания многообразия. Низовая активность интернета помогает приструнить рецензентов. Раньше писатели были беззащитны перед вердиктами этих, порой весьма предубежденных, часто толком не разобравшихся в сути произведения критиков, которые цепляются к мелочам и безмерно раздувают мелкие огрехи. Теперь автору защищаться гораздо проще. Вместо негодующих посланий главному редактору можно просто поместить в сети собственную рецензию на рецензию. Если критик атаковал автора ad hominem с переходом на личности, он получит адекватный ответ, тоже ad hominem. Можно, наконец, подвергнуть сомнению компетентность обозревателя, не забыв позаботиться о том, чтобы контррецензия сразу же попала в поисковые системы или Википедию. Эта энциклопедия устроена по принципу «снизу вверх». Меня часто просят рассказать о так называемом «длинном хвосте», который представляется антиподом концентрации, обусловленной масштабируемостью. Так называемый «длинный хвост» подразумевает, что рядовые люди могут сообща контролировать значительный сегмент культуры и коммерции благодаря тем нишам, которым позволяет плодиться интернет. Но, как ни странно, тут тоже не обходится без неравенства. Масса маленьких людей, считанное количество супергигантов, вносит свои несоразмерные доли в мировую культуру. Причем иногда кто-то снизу выбивается в лидеры и сталкивает победителей с насиженных мест. Это двойной хвост. За маленькими людьми тянется большой хвост, за большими – маленький. Роль длинного хвоста принципиально важна для изменения динамики успеха, дестабилизации прочно почивших на своих лаврах победителей, для появления новых лидеров. В любой отдельно взятый момент жизни в Крайнистане определяется концентрацией случайности второго типа, но это вечно меняющийся Крайнистан. Пока что размах длинного хвоста ограничен интернетом и онлайн-коммерцией небольшого масштаба. Но представьте, как сильно длинный хвост может изменить будущее культуры, информации и политической жизни. Он способен освободить нас от диктата ведущих политических партий, от академической системы, от журналистских группировок, от всего, что сейчас находится в руках закосневших, самодовольных и корыстных представителей власти. Длинный хвост поможет восторжествовать когнитивному разнообразию. Одним из лучших подарков в 2006 году для меня стала книга, которую я однажды обнаружил в своем почтовом ящике. «Когнитивное разнообразие. Как наши индивидуальные особенности превращаются в общее благо». Ее автор Скотт Пейдж изучает влияние когнитивного разнообразия на успешность решения проблем. Так вот, он показывает, что обилие разных точек зрения и методов работает как механизм прилаживания, а иными словами, как эволюция. Подрывая власть крупных структур, мы одновременно избавляемся от платоновского единообразия, предполагающего единственно возможный вариант действий, и, в конце концов, победит направленный снизу вверх, свободный от гнета теории эмпиризм. Длинный хвост – это побочный продукт Крайнистана, хотя бы отчасти восстанавливающий справедливость. К маленькому человеку мир по-прежнему несправедлив, но гиганту он теперь несправедлив вдвойне. Превосходство не может длиться бесконечно, чье бы то ни было. Маленький человек великолепно умеет свергать с пьедестала. Наивная глобализация. Мы постепенно двигаемся к беспорядку, но совсем не обязательно, что этот беспорядок принесет нам зло. Он обещает нам более продолжительные периоды спокойствия и стабильности с ограниченным количеством черных лебедей, в которых саккумулируется большинство проблем. Задумаемся о природе прошедших войн. 20 век не был самым смертоносным в процентном отношении к общей численности населения. Зато он принес нечто новое – начало новых, крайнистанских военных действий. Только намек на возможный конфликт оборачивается гибелью колоссального количества людей. И от последствий этого изначально не такого уж фатального конфликта никто и нигде не может укрыться. В экономической жизни происходит нечто похожее. В главе 3 мы говорили о глобализации. «Вот она пришла». Но есть в этом и существенные минусы. возникает чрезмерная зависимость партнеров друг от друга, при том, что необходимость и возможность выбора снижается, и тем самым создается видимость стабильности. Иными словами, такая ситуация чревата появлением чудовищных черных лебедей. Мы раньше никогда не находились под угрозой общемирового коллапса. Финансовые институты объединились в небольшое число огромных банков, почти все они нынче взаимосвязаны. Финансовая экология в ужасном состоянии. Продолжают разбухать гигантские, забюрократизированные банки, детище кровосмесительных союзов, просчитывающие риски по гауссиане. Рухнет один, рухнут и все остальные. Ко всем нашим бедам банки теперь еще меньше защищены от черных лебедей и игровой ошибки, поскольку в числе их сотрудников есть так называемые ученые, которые занимаются рисками. Гигантская фирма J.P. Morgan поставила весь мир под угрозу, введя в 1990-е годы так называемую риск-метрику – шарлатанский метод, посредством которого взялись управлять рисками, спровоцировав распространение игровой ошибки и повсеместно заместив скептически настроенных жирных Тони докторами Джонами. Есть еще похожий метод – стоимость под риском, основанный на количественном измерении риска. Субсидируемая государством компания Fannie Mae, по моим скромным прикидкам, сидит на пороховой бочке и может взорваться от малейшего чиха. Но не извольте беспокоиться. Их многочисленные ученые посчитали, что такое развитие событий маловероятно. Усиление концентрации в банковской среде вроде бы снижает возможность финансового кризиса. Но уж когда кризисы стрясаются, они более тяжелы, их жертвами становятся сразу несколько стран. Мы перешли от разномастных маленьких банков с разной кредитной политикой к гомогенной сети фирм, похожих одна на другую. Да, влипаем мы реже, но уж когда влипаем... Бррр! Повторяю, кризисов будет меньше, но серьезность их возрастет. Чем реже случается событие, тем труднее определить степень его вероятности. То есть мы все меньше и меньше знаем о возможности кризиса. Уже заранее можно представить, как произойдет такой кризис. Сеть – это набор элементов, узлов, которые так или иначе связаны между собой звеньями. Аэропорты мира – это сеть. Интернет – тоже. Социальные связи и энергетические коммуникации тоже. Есть отрасль науки, которая называется теория сетей. Она изучает организацию таких сетей и связи между ее узлами. В числе представителей теории сетей такие исследователи, как Дункан Уотс, Стивен Строгатс, Альберт Ласло Барабаши и многие другие. Все они прекрасно знают, какая математика требуется в Крайнестане, и понимают, что гауссовой кривой тут не обойтись. Они открыли следующую особенность сетей. Узлам, служащим центрами коммуникаций, свойственно концентрироваться. Сети имеют тенденцию формироваться вокруг чрезвычайно концентрированных ядер. Несколько узлов очень прочно связаны между собой, остальные едва-едва. У распределения этих связей масштабируемая структура, о специфике которой мы поговорим в главах 15 и 16. Подобная концентрация присуща не только интернету. Мы наблюдаем ее и в социальной жизни. Лишь небольшое число людей крепко связано с другими в электросетях, в системах связи. Казалось бы, это делает сети более надежными. Случайные повреждения большинства участков сети не будут иметь решающего значения, поскольку велика вероятность того, что они затронут непрочно привязанный сегмент. Но в то же время черные лебеди представляют для сети очень большую опасность. Вы только вообразите, что произойдет, если проблема возникнет в крупном узле. Отключение электроэнергии на северо-западе США в августе 2003 года и вызванная им паника прекрасный пример того, что может разразиться, если вдруг лопнут крупные банки. А ведь банки находятся в гораздо худшем положении, чем тот же интернет. У финансового сектора почти нет длинного хвоста. Нам бы жилось куда спокойнее, если бы финансовые учреждения время от времени терпели банкротство, а затем их бы быстренько сменяли другие. Хорошо бы и в финансах появилось разнообразие интернет-бизнеса и прочность интернет-экономики. Или бы вдруг образовался длинный хвост из правительственных чиновников и госслужащих, работающих на оздоровление бюрократии. Отступление из Крайнестана. Наше общество, где процветает концентрация всего и вся, и наш классический идеал золотой середины, давно вступили в неотвратимые и неизбежные противоречия, которые постоянно усугубляются. И ясно, что будут приняты меры, чтобы остановить этот процесс концентрации. Мы живем в обществе, где у одного человека один голос на выборах, где прогрессивный налог существует именно для того, чтобы ослабить победителей. Что же, общественные правила могут быть легко переписаны теми, кто находится у подножия пирамиды, чтобы концентрация не смогла им навредить. Голосовать для этого не обязательно. Религия тоже может несколько смягчить проблему концентрации. Вспомните, что в дохристианские времена во многих обществах сильные мира сего имели по многу жен, преграждая социальным низам доступ в женскую утробу, что не сильно отличается от репродуктивного диктата альфа-самцов многих животных. Но христианство изменило ситуацию, введя моногамию. Позже ислам ограничил число жен четырьмя. Иудаизм, некогда полигамный, в средние века стал моногамным. Можно утверждать, что такая стратегия оказалась удачной, ведь институт моногамного брака, даже при наличии официальных наложниц греко-римской эпохи, обеспечивает социальную стабильность, даже если его практиковать на французский манер, ибо тогда на нижних уровнях общественной иерархии не скапливаются озлобленные, сексуально неудовлетворенные мужчины, замышляющие революцию, дабы получить шанс на размножение. Но меня, признаться, уже несколько раздражают бесконечные разговоры о неравенстве в экономических сферах, как будто бы его не существует в сферах иных. Справедливость – отнюдь не только экономическое понятие, а тем более в условиях, когда наши основные материальные нужды удовлетворены. Тут все решает иерархия. Суперзвезды никуда не денутся. В СССР не давали воли экономическим структурам, но там все равно хватало своих советских, так называемых, сверхчеловеков. Средние – не показатель для интеллектуальной продукции, хотя это плохо понимают или отрицают, потому что выводы из этого уж очень неприятные. Огромная роль крошечной кучки людей в сфере интеллектуальной – это пострашнее неравного распределения благ, страшнее, потому что в отличие от разницы в доходах, эту пропасть не способна устранить никакая социальная политика. Коммунизм мог маскировать или уменьшать расхождение в уровне доходов, но не смог уничтожить звездную систему в интеллектуальной сфере. Доктор Майкл Мармот в своих исследованиях состояния здоровья граждан даже показал, что достигшие верхних ступеней иерархии живут дольше, даже если болеют. Впечатляющие работы Мармота показывают, как социальный статус сам по себе влияет на продолжительность жизни. Было подсчитано, что актеры, получившие «Оскара», живут в среднем на 5 лет дольше, чем их обойденные киноакадемией коллеги. Люди живут дольше в тех обществах, где меньше социальное неравенство. Победители убивают соперников. Живя в социально расслоенном обществе, последние умирают быстрее, независимо от величины их доходов. Я не знаю, как это исправить. Разве что при помощи религии. Можно ли добиться того, чтобы успех соперника не вгонял в депрессию? Следует ли запретить Нобелевскую премию? Безусловно, Нобелевская медаль по экономике не принесла никакой пользы ни обществу, ни науке, но даже те, кто получает премию за настоящие заслуги в области медицины или физики, приносят не только пользу. Они очень быстро вытесняют из нашей памяти остальных не менее достойных ученых и тем самым крадут у своих коллег годы жизни. Крайний стан никуда не денется. Что ж, придется научиться в нем жить и отыскать возможности сделать его более приятным для обитания.